прижимается к высокому нескладному выпускнику школы-студии МХАТ, плачет и убегает. Уже рядом со мной она вытирает слезы, и мне как-то не по себе, что в этот неподходящий момент я оказался рядом. Мне всегда казалось, что на репетициях артисты играют в полсилы, а вы здесь вот плачете. И я никогда не репетирую в полсилы. Это вредно, в полсилы. Если делать так, как вы говорите, то не будет движения и развития образа. Надо эгоистически к этому относиться. Не теряйте времени впустую. Оля, дайте, пожалуйста, сигаретку. Оля принесла тонкую с легким дымом сигаретку и предупредила, что Ниёловой надо готовиться к выходу. Запела скрипочка еврейского оркестра, и Ниёлова с Квашой под ручку протанцевали по авансцене. Боль и предчувствие чего-то непоправимого в этом дурашливом танце. Волчек в зале молчит. Не дай бог опять потеряет голос. Мужчины любят сильных женщин в жизни и слабых в постели. В мужском раскладе сильными им интереснее, острее, но труднее. Со слабыми же комфортно, но пресно. Художественный руководитель и главный режиссер театра «Современник» Галина Волчек – наиболее яркий носитель этой адской смеси сильной слабости и слабой силы. Вот она, Волчек без овечьей шкуры. 14 лет она попробовала все в этой жизни. Самое время поплакать на глупом кино. Евсегнеев пришел в ЗАГС с эскимо. Без пощечин. Галина Борисовна, вы-то считаете себя железной леди? Я думаю так о себе, потому что так обо мне думают другие. Ё-моё, какую же я маску сумела напялить, говорю себе. Я эту маску держу, вдруг бум, она где-то прокалывается. В прошлом году, когда мы играли «Три сестры» на Бродвее, я ведь видела, что меня снимали телевизионщики, но у меня тряслись руки, и я рыдала, не могла остановиться. Давайте определим по тесту на женскую слабость и силу. Какая же вы? Значит так, для слабой женщины характерно первое – мотать деньги. О, да. Второе – капризничать. В чем-то я капризная. Например, в еде, в одежде, а с мужчинами – нет. Третий признак – хитрость. Сказала бы «нет», но жизнь меня научила быть дипломатичной, не с мужчинами, а с людьми. И, наконец, слабая женщина способна представиться окружающим болезненной, вызывая жалость к себе. Все это глупость и гадость. Это сочинили те самые тетеньки, которые на самом деле сильнее сильных, но прикидываются слабыми. Мне они крайне неинтересны. Что не может позволить себе сильный волчек? Простить несправедливость. А простить предательство? Я его просила многим. Вы можете позволить себе не врать? Мне труднее соврать, чем сказать правду. Хотя я не святая. Врала не один раз в своей жизни, но каждый раз я знала, почему и ради чего вру. Более того, когда сама прихожу к врачу, то прошу, есть ли что-то плохое, вы мне не говорите. Не хочу знать, что у меня там внутри. Значит, я могу рассчитывать, что на любой свой вопрос я получу достаточно честный ответ. Если я не захочу сказать правду или не смогу, то скажу, при всей любви к тебе, Мариша, я отвечать не буду. Тогда так, вы не скрываете, что в 14 лет